Глава 49. На подъездной аллее, где припарковался Логан, его фары осветили стоявший там на видном месте черный с белым патрульный автомобиль. Он заглушил мотор, вылез и, открыв пассажирскую дверцу, предложил Дане руку. Даже с его помощью вылезла из машины она с трудом. Боль превратилась в тягостное оцепенение, словно все ее суставы схватило морозом. Припомнился железный дровосек из сказки «Волшебник» из страны Оз. Периодически нуждавшийся в смазке. Поморщившись, она согнула ногу в колени, вытащила ее из машины и ступила на землю. Тучи, весь день то и дело проливавшиеся дождем, сейчас рассеялись, серая пелена ушла, и ночное небо было безоблачным, темно-синим и звездным. По дороге к дому ее родителей они с Логаном обсуждали возможность действия. Возможностей было немного. «Я мог бы просто поехать к нему домой и постучать в дверь», — сказал Логан, продолжая беседу. «Так сказать, подразнить зверя в его логове». Она покачала головой. «Такого, как Роберт Мейерс, этим не подразнишь. Раньше, чем ты успеешь стукнуть в дверь, он потребует санкции прокурора. Связывая Бутера с Кингом и Коулом, мы не можем связать Мейерса с серьгой. У нас нет даже доказательств, что серьга эта принадлежит Элизабет Мейерс. По крайней мере, доказательств, которые могли бы фигурировать в суде. И роман Элизабет Мейерс с Джеймсом мы также не можем доказать, а значит, мы не можем говорить и о мотиве. Все доказательства косвенные, а это нас сильно не продвинет, Майк. Бесполезно обвинять убитого», — сказала она, имея в виду Бутера. «Мне нужен Мейерс, и ключевая фигура тут его жена. Надо найти способ выйти на нее. Это нелегко, Дана. Если наши предположения верны, Мейерс будет держать ее под замком и строгим контролем. А потом, даже если нам удастся убедить ее, что Мейерс убил твоего брата, нет оснований считать, что она захочет впутываться в это дело, в особенности теперь, когда Джеймса нет в живых». Дана зябко поежилась, обхватив себя руками. «Значит, надо изобрести какой-то другой путь. Если путь будет косвенно касаться его жены, это может быть опасно, Дана». «Знаю», — сказала она. «Спасибо». Они постояли в неловком молчании. Затем Дана повернулась и пошла вперед, к дому. Когда Дана закрыла за собой дверь, вкрытую ковром гостиную, ее мать шагнула к ней. На синей кожаной кушетке сидела и пила чай женщина-полицейский. Перед ней на столике орехового дерева стоял серебряный поднос с датскими сдобными печеньями и чайник. «Господи, Дана!» — проговорила мать. Она еще не видела Дану в ее теперешнем состоянии. Сначала катастрофа с автомобилем, потом эта история с Питером Бутером. «Ты ранена? Что с тобой?» «Все в порядке, мама. Выгляжу я хуже, чем чувствую себя». Дана обвела глазами комнату. «Что, Молли? Уже в постели?» Мать кивнула. «Только что уснула. Что происходит, Дана? Почему здесь полиция? Присядем, мама. Прости, что я не приехала раньше, чтобы объяснить тебе все. Это как-то связано с твоим братом, да? С его смертью?» Дана глубоко вздохнула. «Думаю, что да, мама». Мать поднесла руку ко рту. Жест, который, как по опыту знала Дана, предшествовал слезам. Она подошла к матери, взяла ее руки в свои. «Все уладится, мама. Я займусь этим сама. Прости, что напугала тебя и что не нашла времени все тебе объяснить. Я не могла сделать это по телефону, но могу сделать это сейчас. Нам надо поговорить, мама, о многом поговорить». Они стояли смущенные, потому что тон, каким это было сказано, предвещал разговор нелегкий, не только касающийся гибели Джеймса. Обе женщины знали, что разговор этот давно назрел. А молчание образовало между ними брешь, отдалявшую их друг от друга, и брешь эта все расширялась. Настало время ее уничтожить, заполнить. В семействе Хиллов существовали предметы необсуждаемые, их игнорировали, тщательно скрывали, вышучивали, во всяком случае не говорили о них вслух. «Можем мы сесть и поговорить?» Женщина-полицейский встала и вышла из гостиной. «Мне надо позвонить. Можно воспользоваться телефоном в кухне? Там настенный аппарат», — сказала Кейт Хилл, двинувшись было в кухню. «Я найду». Кейти Хилл опять повернулась к Дане и, замявшись на секунду, прошла через гостиную к пристроенной к ней застекленной веранде. Обставленная белой плетеной мебелью веранда утопала в зелени, азалиях, тюльпанах и папоротниках в горшках. В центре комнаты сидел в клетке на своей перекладине кикер, бело-розовый попугай, какаду. Когда они вошли, птица издала недовольный пронзительный крик. Кейти Хилл взяла пакетик с семенами подсолнуха и фисташками и насыпала корм стоявшие в клетке пластмассовые корыцы, чтобы успокоить попугая. Тот слетел с перекладины на край корыцы и принялся щелкать семечки, разбрасывая шелуху через прутья вокруг клетки и осыпая ею паркетный пол. Мать села в плетеное кресло. На столике, под конусом света настольной лампы, лежало вышивание. Игла была воткнута в материю под углом 45 градусов. Рядом, поверх любовного романа, лежали очки. Дана тяжело опустилась на подушки кресла. От этого движения сильно кольнуло в боку, и она поморщилась. Мать тут же привстала. «Тебе больно? Давай я позову Джека Портера». Дана предостерегающе подняла руку. «Я прекрасно себя чувствую, мама». Мать опять откинулась на спинку кресла. Наступило продолжительное молчание, потом мать взглянула мимо нее за окно в сумеречный сад. «Я любила сидеть на веранде, глядя, как вы с Джеймсом играете там на деревьях. Помнишь, как отец построил вам с Джеймсом шалаш?» «Он заказал его, мама. Не построил». Большим пальцем Кэти Хилл потерла старческое пятно, выступившее на тыльной стороне ее правой руки. «Вы несколько раз там даже засыпали». Дана покачала головой. «Почти засыпали. Но всякий раз, когда темнело, мы пользовались любым предлогом, чтобы спуститься и со всех ног ринуться к дому». Она засмеялась. Последний отрезок пути через лужайку к задней двери семилетнему ребенку казался особенно страшным. Она взглянула на мать долгим взглядом. «Но ты всегда оказывалась дома. Ждала нас с чашками горячего шоколада и печеньем. Ты всегда была рядом, мама». Она сглотнула подступившие слезы. Мать взяла вышивание и принялась за работу, выполняя первые стежки еще неясного узора. Отец хотел видеть свою дочь кисейной барышней, а ты была сорванцом. «Долго ты знала об отце, мама?» У Даны были годы, чтобы обдумать, как подвести разговор к этому вопросу, но она так и не придумала, с чего начать. Сейчас она задала вопрос в лоб. Иголка замерла. Взгляд матери сосредоточился на другом пятне, на паркете. Лицо ее покрыли хмурые морщины, она закусила нижнюю губу. Еще одна из ее привычек. Кикер перестал лущить семечки и издал резкий крик. «Я выросла, мама, и о папе мне известно. Знаю, ты выросла, и выросла красавицей, Дана». Мать помолчала, и во время этой паузы игла опять начала сновать туда-сюда. «С самого начала. Я знала все с самого начала. Но почему?» Мать вздохнула и пожала плечами. «Думаю, что после моей операции он потерял ко мне интерес, как к женщине». Дана почувствовала, что в ней закипают слезы. Со временем и сопоставив запомнившиеся факты, то, что происходило в те годы, пока длился отцовский роман, и когда именно это происходило, она начала подозревать, что все это было как-то связано с операцией, которую перенесла мать. Но услышать сейчас это из ее собственных уст оказалось мучительно. «Он сам это тебе сказал?» Мать покачала головой. «Нет, ничего подобного он не говорил. Он же не был мерзавцем, Дана. Но женщины чувствуют такие вещи». Она покрутила обручальное кольцо на пальце. «Раньше он любовался мной. Любил глядеть, как я раздевалась. Говорил, что у меня роскошная фигура. А после операции...» Она покачала головой. «Мне не хочется, чтобы ты плохо думала об отце Дана. Он умер, мама. А потом я и без того плохо о нем думаю. Дана... Как я к нему отношусь, меня больше не волнует. Отца нет. И Джеймса тоже. Ты — это все, что у меня осталось на всем свете. Нас осталось только трое. Ты, я и Молли». Она заплакала. «Грант изменяет мне». Дана закусила нижнюю губу, чувствуя, как ее охватывает волна горечи и гнева. «Почему ты даже слова ему не сказала, мама? Почему спускала ему все, позволяла так с собой обращаться?» И спрашивая так, она понимала, что спрашивает и себя тоже. Когда мать заговорила, в словах ее теперь было больше прямоты и твердости, ведь обращала она их дочери, а не себе самой. «Наверное, поначалу я обвиняла во всем себя. Я стала калекой, у меня сняли грудь. На теле у меня был шрам. Разве может он чувствовать ко мне влечение? Да и другие мужчины тоже. Мне казалось, что я перестала быть женщиной. Долгое время я мучилась жалостью к себе». Дана мотнула головой. «Но, мама, и, наверное, ты понимаешь, почему я вела себя так, а не иначе, ради меня и Джеймса», — сказала Дана, думая о Молли и о том, почему она сама так долго терпела поведение Гранта. «Я вела себя так ради того, чтобы у тебя и твоего брата был отец, который каждый вечер приходит домой, который любит вас. Я хотела, чтобы у вас была семья. Чтобы в школе вас не считали детьми разведенных родителей». Эти слова причиняли боль. К такому ответу Дана не была готова. Легче считать, что мать просто проявляла слабость, соглашаясь терпеть неверность мужа. Слабость, которую она подозревала в матери, она ненавидела всей душой, потому что слабость это ее пугало. Она боялась, что в подобной слабости можно упрекнуть и ее. Ее брак с Грантом исчерпал себя. С некоторых пор она это знала точно, но не находила в себе мужества уйти и сама понимала свою слабость. Считать эту слабость наследственной, унаследованной от матери чертой, было легче, чем признать ее своим личным недостатком. «Ну а как же ты сама, мама?» Вопрос этот опоздал на 30 лет и был бессмысленным. Мать пожала плечами. «А что я могла сделать? У меня не было ни образования, ни специальности. Ни в том, ни в другом я не нуждалась. Я была докторской дочкой, вышедшей замуж за обеспеченного человека, мечтавшего заботиться обо мне. Твой отец не желал, чтобы я работала. В то время работать замужней женщине считалось неприличным. Получалось, что муж не может ее обеспечить». Мне полагалось вести дом, готовить обеды, воспитывать тебя и Джеймса и проявлять живейший интерес ко всем делам мужа и званым обедам с его важными клиентами. Для этого я, по крайней мере, годилась. Но ты могла бы заняться чем-нибудь, мама. Это прозвучало упреком, хотя Дана и не собиралась упрекать мать. Ты ведь способна на куда как большее. И чем бы я занялась? Развестись и потом опять сесть за парту? Как бы я тогда стала воспитывать тебя и твоего брата? Твой отец был юрист. Нет, на такое я не решилась. И у меня был рак. Кто мог ручаться за мое будущее? А если бы болезнь вернулась? Испытывала ли я страх? Да, конечно. Чувствовала ли одиночество, покинутость? Ясное дело. Но у меня была ты, был Джеймс. У меня были вы оба. И это было самое главное. Я чувствовала обязанность и решимость держаться до последнего, из последних сил. Вы не должны были страдать, это я знала твердо. И не должны были оказаться в моем положении. Когда твой отец пытался отговорить тебя стать юристом, я, наоборот, уговаривала поступать на юридический. Слезы полились у Даны, когда она вспомнила, как ободряла ее мать, как говорила ей всегда о необходимости образования, карьеры. Кэти Хилл подалась вперед через стол и сжала руки Даны. «Ты не должна повторить мою жизнь, Дана. Ты не я. Ты сильная». «Ты хорошо образована, ты поднимаешься по служебной лестнице, не мирись с плохим мужем, неудачным браком. И ты, Молли, достойна лучшего. У меня рак, мама». Она произнесла эти слова с трудом, словно вырвав их из своего тела. «О, Дана!» Кэти Хилл встала и, подойдя к краю стола, притянула к себе дочь, прижала к груди и стала гладить по голове, как делала в детстве. Кикер продолжал кричать, щелкая семечки и выковыривая из них мякоть. Вынув из брючного кармана носовой платок, мать протянула его Дане. То всегда удивляла, почему мать не расстается с носовым платком. Теперь это перестало ее удивлять. Кэти Хилл пролила слишком много слез. Дана думала о Уильяме Уэллисе, об Элизабет Мейерс. У них много общего. У всех у них много общего. «Мне страшно, мама. Мне страшно за Молли». Если что-то случится со мной, разумеется, тебе страшно. Это судьба всех хороших матерей — бояться за своих детей. Ничего не случится, Дана, ни с тобой, ни с Молли. Я этого не допущу. И твой брат этого не допускал так же. Иначе зачем же, по-твоему, он передал тебе все состояние? Дана отпрянула. Что передал? Разве Брайан не сообщил это тебе? Поговорить с Брайаном Гриффином по возвращении она не успела. Нет, я с ним не виделась. Джеймс оставил все свое состояние тебе и Молли. Он хотел, чтобы ты тоже, как и он, могла начать жизнь заново и поступать, как хочется. Я тоже этого хочу. У твоего отца, конечно, были недостатки, но в одном ему не откажешь. Он был талантливый делец и добытчик. А я очень расчетливо инвестировала то, что он мне оставил. Я могу еще при жизни передать тебе деньги, и ты будешь обеспечена. Дана откинулась в кресле. «Ты инвестировала деньги?» Мать улыбнулась. «Я, может, и не семи пядей во лбу, но я всегда очень заботилась о своих детях и о маленькой девочке, что спит наверху. Ради них я пошла бы на все. На все». Дана перевела дух. Откинувшись на спинку кресла, она вытерла мокрые щеки, потом набрала побольше воздуха. События разворачиваются, мама. И в события эти впутаны некоторые очень влиятельные лица. Мать сжала ее руки. «Все? Чем я могу помочь, я сделаю, Дана. Но сначала поднимись наверх. Прими теплую ванну, отдохни. Тебе так досталось, ты измучена». Дана встала, обняла мать, поцеловала ее в щеку. Направляясь к лестнице, она все еще утирала слезы. На столе в холле лежала почта. Сверху был конверт с приглашением. Дана взяла его, прочитала и почувствовала, как ее охватило волнение.